«Я знаю, я очень виноват». Я поглядел на него и повернулся, чтобы уйти. «Как наследник Присциллы?» Я остановился. «Естественно, Присцилла все оставила мне. Но я понимаю, что семейные сувениры, а их, пожалуй, немало, фотографии и прочее, переходят к вам. А если вам хочется что-нибудь на память, только скажите. Или, может, мне самому отобрать? Ну, безделушку, которую она держала на туалетном столике, или еще что-нибудь?» Он зонтиком задел мой зонт, и я отпрянул. Из-за спины Роджера, с жадным любопытством человека, непричастного твоему горю, выглядывало подвижное, любопытное лицо Кристиан. На ней был темно-зеленый плащ и нарядная прорезиненная черная шляпа, вроде сомбреро, только поменьше. Зонтика у нее не было. Фрэнсис присоединился к поклонницам Азалии. «Я ничего не сказал Роджеру, просто посмотрел на него. В завещании все яснее ясного. Я, конечно, покажу вам копию. И, надеюсь, вы не откажетесь вернуть мне кое-какие вещи, Присциллы, например, украшения. Можно отправить заказной бандеролью. Нет, пожалуй, я лучше сам зайду за ними. Вы будете днем дома? Миссис Эвендейл любезно предложила мне забрать вещи Присциллы, которые остались у нее». Я повернулся к нему спиной и зашагал по улице. Вдогонку раздался его голос. «Я тоже очень расстроен. Очень, но что поделаешь?» Кристиан нырнула ко мне под зонтик и, вновь завладев моей рукой, пошла рядом. Мы поравнялись с маленьким желтым Остином, стоявшим у счетчика платной стоянки. За рулем сидела Мэри Голд. Она поздоровалась со мной, когда мы шли мимо, но я не обратил на нее внимания. «Кто это?» — спросила Кристиан. «Любовница Роджера». Через несколько минут Остин нас обогнал. Мэри Голд правила одной рукой, другой обнимала за шею Роджера. Его голова лежала у нее на плече. «Да, действительно, он был очень расстроен. Очень. Брэд, не беги так. Хочешь, я тебе помогу? Хочешь, я выведу, где Джулиан?» «Нет». «А ты разве знаешь, где она?» «Нет». «Будь добра, убери свою руку». «Хорошо, но только разреши. Я тебе помогу. Я не оставлю тебя одного после всего этого кошмара. Поедем ко мне. Поживи в Ноттингс-Хилле. Ну, пожалуйста, прошу тебя. Я буду за тобой ухаживать. Мне будет приятно. Поедем?» «Спасибо, нет». «Но, Брэд, что ж ты собираешься делать?» «Я имею в виду Джулиан. Нужно ведь что-то предпринять. Если бы я знала, где она, я бы сказала тебе, ей-богу. Может, Фрэнсис ее поищет? У него стало бы легче на сердце, если бы он мог хоть что-то для тебя сделать. Сказать ему? Не надо». «Но где? Где она? Где она может быть? Как ты думаешь? Ты же не думаешь, что она покончила с собой?» «Нет, конечно», — сказал я. «Она с Арнольдом». «Наверное, ты прав. Я не видела Арнольда с...» «Он приехал и увез ее ночью. Насильно. Держит ее где-нибудь в заперти и читает нотации. Но она скоро улизнет от него и придет ко мне, как в прошлый раз. Вот и все. И не о чем больше говорить». «Ну что ж...» Кристиан бросила на меня быстрый и внимательный взгляд из-под черного сомбреро. «А как ты вообще-то себя чувствуешь, Брэд? Некому о тебе позаботиться, а нужно бы, очень нужно. Не приставай ко мне, будь добра, и держи Фрэнсиса в Ноттинг-Хилле. Я не хочу его видеть. А сейчас ты меня извини, я возьму такси. Ну, пока». Да, все, что произошло, было проще простого. Теперь я видел все как на ладони. Арнольд, должно быть, вернулся, когда я спал, и то ли обманом, то ли силой заставил Джулиан сесть в машину. Может быть, вызвал ее поговорить и сходу дал газ. Она, наверное, хотела выскочить, но ведь она обещала мне никогда этого больше не делать. К тому же ей, несомненно, хотелось убедить отца –